16 июля. «Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Книга «Числа», 6 глава, с 25 по 26 стих. Как утешительны эти слова для каждого страждущего сердца. Мы часто находимся во мраке, вокруг нас все темно и грустно. В душу нашу свет не проникает ниоткуда. Нам кажется, что все сложилось одновременно против нас. И вот иной раз вдруг открывается светлое лице нашего Господа и озаряет собой все нас окружающее. Тогда свет его разливается вокруг нас, входит в нашу душу, освещает все другим светом, и мы начинаем смотреть иначе на все то, что нас огорчало, и видим светлую точку на нашем мрачном небе. И этим самым Господь дает нам мир, высшее благо, которого всякий жаждет, но без Господа достигнуть не может. «Во мне мир имати». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих, говорит он. И действительно, куда мы ни пойдем, что мы ни сделаем, нигде и ни в ком мы не найдем истинный мир, только в нашем милосердном Спасителе. 17 июля. Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи. Евангелие от Матфея, 17 глава, 4 стих. В минуты, когда Господь вливает в нашу душу живое сознание Его близости, Его милосердия, Его помощи и нашего бесконечного ничтожества, когда во время теплой молитвы или принятия святого таинства мы чувствуем себя как бы выше всего земного и ближе к небесному, у нас является желание и потребность оставаться в таком настроении всегда. Нам кажется, что и не следовало бы возвращаться к земному. Но невозможно сохранить такое чудное настроение надолго. Это было бы слишком большое счастье для нашей души. И когда жизнь с ее неизбежными смущениями, соблазнами и дрязгами уносит и смывает то светлое чувство, мы не должны скорбеть об этом чрезмерно и еще менее раздражаться этим. Господь снова поведет нас на фавор, снова пошлет нам свою благодать, когда мы всего более будем в ней нуждаться. Общение с людьми, земные занятия не удаляют нас от Него, как нам иногда кажется, напротив. Тут-то и вносить бы нам долю небесного, влагая во всякое дело, в каждое отношение наше к людям ту частицу молитвенного настроения, которая возвышает и очищает все, не исключая даже из самого ничтожного. 18 июля. Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувший, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 4 стихи. Как часто на нашем пути лежит тяжелый камень, сильные препятствия к достижению нашей цели, и нам кажется, что нет никакой возможности его удалить. Мы чувствуем себя бессильными и повторяем слова жен мироносец: «Кто отвалит нам камень?» И что же? Где для них было главное препятствие, там именно встретила их нежданная радость. Камень был уже отвален, и они узнали о воскресении Господнем. Каким уроком должен служить для нас этот рассказ? Будем полагаться всецело на Господа, не допуская в себе и тени сомнения, и ангел Господень сойдет на наш тернистый путь. Он устранит камень, и когда мы очутимся перед тем, что заранее нас страшило, мы увидим, что оно, милостью Божию, обратилось для нас в радость и стало легким. 19 июля. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стихи. Кажется, что сильнее этих слов апостола Павла о любви не найти. Они выражают все, что может дать нам почувствовать всю необходимость любви. Они должны согреть нашу душу и зажечь в ней ту искру любви, которая, разгораясь, наполнит все наше существо и с помощью Божией прольется на все окружающее нас. Как холодно и страшно становится при мысли, что мы так легко отпадаем от любви. Кто из нас не раздражается, кто не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла? Во всех этих проявлениях человеческой слабости любви нет. Будем же молиться всеми силами нашей души, чтобы Господь не дал погаснуть в нас этой искре, чтобы Он, который Сам есть любовь, научил бы нас любить так, чтобы любовь наполняла нашу жизнь своим светом и, никогда не омрачаясь, светила бы нам до конца наших дней, указывая путь к небу. Каждый уголок земли, даже самый скрытый, освещенный вечным солнцем, становится прекрасным. Так и любовь, широкая и беспредельная любовь ко всем и ко всему, должна освещать, возвышать и согревать каждое наше дело. И все, что нам кажется ничтожным, скучным или отталкивающим, получит другую окраску и другое значение. Итак, все у вас да будет с любовью. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 14 стих. 20 июля. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. Когда гнетет нас забота о дорогом нам существе, от которого мы далеко или которому мы помочь не можем, предадим его всецело с полной верою тому, в кого мы уверовали, ему, который несравненно лучше нашего сохранит залог наш. Так часто в жизни страдаем мы от невозможности помочь, облегчить в чем-нибудь тяжелую участь ближнего. Даже молитва наша ослабевает, и мы чувствуем себя вполне бессильными, когда готовы бы, кажется, отдать жизнь свою, чтобы помочь ему. В такие-то минуты вспомним, откуда может прийти помощь и утешение. Друг наш не один. Его охраняет тот, чья рука всегда сильна помочь, поддержать, восстановить погибающего. Кто и заблудшую овцу не оставит, а приведет на хорошее пастбище. Эта уверенность апостола должна перейти и к нам, и поддерживать нашу слабую веру. Все самое дорогое нам и близкое, то самое, над чем мы как бы постоянно дрожим, решимся передать прямо в руки Спасителя, и да успокоит нас сознание, что Он сохранит дорогой залог до того дня, когда минует для Него всякая опасность. 21 июля. «И поведу слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их». Книга пророка Исаии, 42 глава, 16 стих. Как часто мы ропщем на нашу судьбу, когда нам кажется, что мы как будто ощупью плутаем во мраке, что мы свернули с верного пути, что окружены неизвестностью. Но и тут, в этом мраке, в этой неизвестности, кто же ведет нас? Один Господь. Почему и куда? Мы этого не знаем, но будем довольствоваться тем, что Он ведет нас, и уже ничто более не должно нас страшить. Слышите, какое обещание дает Господь своему народу? «Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми». Не будем же отчаиваться, братья. Отец наш Небесный нас не оставит, Он заботится о нас, Он приведет нас туда, куда следует. Если Он наводит на нас мрак, если Он посылает нам испытания, все это нам нужно, все это должно содействовать нашему благу. Он знает лучше нашего, по какому пути нам нужно идти. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. 22 июля. «Господь будет для тебя вечным светом». Книга пророка Исаии, 60 глава, 20 стих. На старинной картине Рождества Христова младенец Иисус представлен лежащим в яслях. Пресвятая Дева Мария нагнулась над ним. Их окружают пастухи в немом благоговении, а на заднем плане виден скот. Кругом темная ночь, пещера лишь слабо освещена фонарем. Но от самого младенца исходит сияние, которое бросает яркий свет на всю эту картину. Так бывает и в душе, омраченной горем, когда Христос воистину в ней пребывает. Свет, исходящий из того, кто сам есть свет мира, в котором нет никакой тьмы, первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 5 стих, озаряет глубочайший мрак скорби. Больше того, сама скорбь обращается в милость Божию, так как только через нее нам открывается источник духовной радости, сокрытый в обыкновенной жизни. Не было бы темноты ночной, и мы бы не знали о существовании звезд. Не было бы скорби на земле, и мы лишены были бы того утешения, той неизреченной благодати, которую Господь изливает обильно на скорбящих. При этом чудном свете все заботы, все нужды житейские, даже самое жгучее горе отходят на задний план. И просветленные наши очи благоговейно взирают на самого Спасителя, источника всякого утешения. 23 июля. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение, 3 глава, 20 стих. Будем внимательны голосу Спасителя, который стоит и стучит у двери нашего сердца. Как часто мы упускаем случай понять этот голос и заглушаем его нашими земными заботами, нашими человеческими соображениями. Посещает ли нас тяжкая болезнь, осаждают ли нас заботы, сталкивает ли нас жизнь с характером, который нам противен, находимся ли мы в обстановке, ни в чем не отвечающей нашим вкусам и желаниям, все это есть не что иное, как голос Спасителя, взывающий к нам. Будем же к Нему прислушиваться и Его искать во всем. Тогда сам Господь войдет к нам, и все станет ясно и легко. Не будем же никогда затворять двери перед Ним, но проникнемся сознанием, что Он сам, милосердный, любящий, стоит возле нас и ждет. Поспешим же воскликнуть: «Ей, гряди скоро, Господи Иисусе!» Откровение, 22 глава, 20 стих. 24 июля. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Екклесиаст, 9 глава, 10 стих. «Все, да, все не разбирай, не пренебрегай ничем. Все, что встречается на нашем жизненном пути, все может обратиться для нас в живое дело. И поразительно, сколько можно успеть исполнить в один день, если с любовью и с охотой возьмешься за дело». Берсье в одном из своих сочинений очень верно говорит, что время не состоит только из часов и минут, но также из желания и любви. Кто много любит, тот сумеет и много сделать. И действительно, никто так часто не жалуется на недостаток времени, как люди праздные, а если только захотеть, то и в короткое время успеешь исполнить вдвое больше, чем тогда, когда нехотя и вяло возьмешься за труд. Тут, как и везде, главный наш двигатель есть любовь к делу и искреннее желание исполнить его хорошо. Господь, несомненно, пособит доброй воле и добрым намерением нашим, если мы со всем желанием примемся за наш труд, влагая в него и старание, и любовь. 25 июля. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Довольно ли мы проникнуты смыслом этих слов «отвергнись себя»? Каждый из нас знает в теории, что надо жить для других, что эгоизм есть большой порок, но понимаем ли мы вполне, что значит отвергнуться себя, и исполняем ли мы это повеление, идя за Иисусом Христом? Пока человек не перестал вовсе существовать для себя, он еще ничему не научился, пока он не понял, что свою волю, свою силу, свою жизнь, все свое существо он должен отдать Богу и ближним, он не может следовать за Христом. В Слове Божьем есть много указаний на это. Например, «если пшеничное зерно не умрет, оно не может принести плод». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Только умирая ежедневно для самих себя, мы можем нашей жизнью принести плод, достойный звания христианина. Тот плод, которого ожидает от нас Господь, который Он предназначил нам произвести и который обратится в пользу и для нашей души. Имея всегда перед собой образ Спасителя, следуя за Ним, подражая Ему, как можем мы еще думать сколько-нибудь о себе? Взор, обращенный единственно на Него, не может вместить уже ничего личного, и кто идет за Ним, конечно, пойдет всегда по верному пути. 26 июля. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Какая великая награда ожидает любящих Господа! Ожидает их то, что наш слабый человеческий разум постичь даже не может. И какое необъятное будущее открывается перед нами этими словами! Чувствуется в них то, чего объяснить мы не можем, потому что тот чудный мир, который ожидает нас за гробом, не может даже представиться нашему воображению, пока мы на земле. Многие страшатся смерти, боясь неизвестности, и пытаются проникнуть в эту тайну, которую Господь не пожелал нам открыть. Но неужели нам недостаточно его святого слова? Неужели недовольно нам знать, что там, в этой стране света, будет полное блаженство для верующих? И как не понять, что это блаженство слишком велико и чудно, чтобы мы могли вместить его теперь? Здесь нас еще окружают сумерки. Мы бы не могли вынести нашими телесными очами того великого света, точно так же, как и слабый, ограниченный на шум, не может вместить того, что откроется душе нашей при переходе в жизнь вечную. Все наше внутреннее чувство говорит нам о вечной жизни, о вечной любви, о вечной правде, и все наше существо должно проникнуться убеждением, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. 27 июля. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Послание к римлянам, 13 глава, 8 стих. «Будем всегда помнить, что мы вечные должники наших ближних, и что долг этот есть любовь, которую мы должны быть проникнуты ко всем нашим братьям. Очень легко любить тех, кто добр с нами, кто симпатичен нам, но этого недостаточно. Истинная любовь все терпит, все покрывает, и мы не исполним божественного закона, если она не будет изливаться на всех наших ближних. Кто не чувствует этой любви, обратись с теплой молитвой к Господу, и тот, кто сказал: «И возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное» — книга пророка Иезекииля, 11 глава, 19 стих — «смягчит и твое каменное сердце. Ты возбужден против ближнего, который обидел тебя, но неужели же тебе не приходит на ум, во сколько раз больше и чаще ты обижал и оскорблял всемилосердного Господа? И вправе ли ты хотя бы одну минуту питать злобное чувство к твоему брату? Наконец, если бы ты себя заставил беспристрастно взглянуть на этот вопрос и поставил бы себя на место оскорбившего тебя, ты, может быть, и понял бы, что сам вызвал это оскорбление и что сам виновен гораздо больше его. Ничего нет тяжелее, чем питать в себе неприязнь. Зато как легко становится на душе, когда луч любви проникает в нее и смывает всякую злобу. Будем же непрестанно молить Господа, чтобы Он усилил в нас это чувство любви, и будем помнить, что любовь — долг наш, долг, который мы беспрерывно должны отдавать, не требуя и не ожидая возврата. 28 июля. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. Мы проходим иногда через тяжелые испытания, и в это время нам кажется, что мы одни, что никто нам не поможет. Но вспомним обещания Господа. Их много, и все они должны служить нам утешением и опорой. «Везде, куда ни пойдешь», — говорит Господь. При этих словах можем ли мы когда-нибудь считать себя одинокими? Всякий страх, всякое смущение должны бы исчезнуть при мысли о такой постоянной близости того, кто заботится о нас более, чем мать заботится о своем ребенке. Что бы мы ни делали, куда бы ни пошли, везде и всегда Господь будет с нами, если в нашей немощи мы будем призывать Его силу. Как дорого и успокоительно для нас чувство, что мы, слабые, немощные, ничтожные создания, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, можем исполнить все, назначенное им. Будем же с твердою верою повторять с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. 29 июля. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 6 стих. Господь постоянно испытывает всех нас и разными способами вызывает нашу веру. Он дает нам случай видеть нужду, горе, несчастье вокруг нас для того, чтобы вызвать в нас чувство сострадания и любви к ближним и чтобы приучить нас служить нашим ближним, пока Он оставляет нас на земле. Ученики считали невозможным накормить множество собравшегося народа, но Иисус хотел, чтобы их накормили. И то малое, которое они имели с Его благословением, оказалось достаточным. Нам часто кажется, что мы ничем не можем облегчить заботы окружающих нас, но если мы захотим, нам это будет возможно. Господь хочет, чтобы мы во имя Христа встречали каждую нужду, которая попадается на нашем пути, и Его именем старались облегчить ее. Мы, по-видимому, ничего почти не можем сделать, но и то малое, что в нашей власти, Господь сам обратит в пользу несчастным. И каждое наше ласковое слово, каждый знак сочувствия к страждущему, каждое проявление нашей любви может с его помощью поддержать, укрепить слабого, поднять его дух в минуту отчаяния и принести хоть некоторый плод. Поэтому никогда не следует говорить «я ничего не могу сделать в этом случае». На это Господь ответит нам всегда «накормите их», и мы обязаны накормить их тем, что имеем, будь это только одна краюха хлеба или чаша воды. 30 июля. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли она плода?» Евангелие от Луки, 13 глава, 8 и 9 стихи. Притча эта поразительно выражает всю глубину милосердия и долготерпения Господа. Если бы мы могли иметь хотя бы малую долю такого терпения с нашими ближними. Смоковница, не приносящая плода уже третий год, это все мы, которые так часто и так долго противимся указаниям Божиим. Господь вразумляет нас, посылает нам ежедневно уроки, которыми мы не пользуемся, наводит нас на путь правый, с которого мы постоянно сворачиваем. Наконец, тогда, когда всякий человек потерял бы терпение и предоставил бы нас нашей судьбе, и тут еще Господь терпит нас, дает нам случай раскаяться, обратиться, опомниться, всячески останавливает нас на пути к погибели. Будем же внимательны голосу Господа. Будем помнить, как часто мы злоупотребляем Его милосердием, будем пользоваться тем, что делает для нас божественный виноградарь, и постараемся, чтобы хотя бы этот последний срок, который дается нам на исправление, не пропал даром. Господь терпит нас, Он ожидает от нас плода. Употребим же все наши силы и все наше искреннее желание, чтобы произвести этот плод, и обратимся за помощью к тому, кто никогда не отказывает. Кто и в 12-й час не отвергнет обращающегося к нему. 31 июля. «И пошел царь Давид и предстал перед лицем Господа». Вторая книга Царств, 7 глава, 18 стих. Где бы мы ни были, мы всегда можем предстать пред Господом, если отведем взор наш от всего земного и устремим его на лик Спасителя. Даже среди толпы мы можем быть наедине с Господом и в общении с Ним, взирая на дела рук Его. В природе все говорит о Нем. Необъятное море говорит о бесконечном могуществе Божием. Безоблачное синева неба дышит миром. Вековые горы выражают собою Его несокрушимость. Но и в другом смысле мы можем всегда предстать пред Господом. Когда уединяемся в свою келью, мы как бы предстаем перед лицем Господа. Когда мы вникаем с благоговением в чтение Слова Божия, Господь сам говорит с нами словами Священного Писания. Когда мы преклоняем колено в молитве, изливаем душу нашу перед Ним, мы как бы лежим у Его ног, прикасаемся к краю Его одежды и чувствуем Его умиротворяющее прикосновение к нашему смущенному сердцу. Как близко мы подходим в такие минуты к нашему Спасителю, и какую новую силу, какое возрождение Духа приносит нам эта близость.